Затем началось потепление, в кавычках, в отношениях с капиталистическими странами, и Николай выехал в Германию в гости к своему другу Виктору Бланку. Друзья посетили с десяток общин русских немцев с просьбой помочь духовной литературой. Убеждать в дефиците литературы не приходилось. Все недавно выехавшие из СССР сами хорошо знали это. И по просьбе Николая перечисляли средства на счет миссии «Свет на Востоке». Миссия, добавив свое пожертвование, направила в Киргизию официальный груз – большой 20-тонный контейнер духовной литературы, Евангелия, Библии и очень много литературы для детей. Во всех общинах Киргизии была большая радость и славословие Богу. Это была большая помощь народу Божьему. Потом Виктор Бланк в шутку говорил: «Горбачев лишил меня работы, сделав легальным провоз духовной литературы через границу». Большую помощь литературой оказывали работники миссии, выехавшие в ФРГ из Киргизии. Неоднократно Николай пользовался их поддержкой в получении духовной литературы. К концу его служения старшим пресвитером нужды в духовной литературе уже не было. Все общины Киргизии были обеспечены до избытка. Много благодарственных молитв к Богу вознеслось за братьев Цорн и Бланка, оказавших братское внимание и действенную любовь. Господь да благословит их и сейчас, что могут делать во имя Господа, пусть делают. У него не останется незамеченной даже чаша холодной воды, поданная во имя Христа. А разве это не высшее духовное удовлетворение знать, что кто-то еще в тебе нуждается, и что сделанное во имя Господа дело приятно для Христа? Нехватка времени – тоже проблема. Николай в начале своего служения поставил себе целью посещать общины регулярно, что он и делал на протяжении 23 лет, посещая за год каждую общину не менее 4 раз, то есть 1 раз в квартал, а некоторые малые общины и до 10 раз в год. Участие в собраниях, беседы с руководством церкви, беседы с членами церкви, членские собрания, подготовка к избранию и избрание служителей в церквах, помощь в решении проблем и другие вопросы – все это входило в его служение. Кроме посещений, он еженедельно, по четвергам, принимал членов церкви и пресвитеров своей канцелярии. Пресвитера, помимо встречи, бесед с Николаем у себя в общинах и у него в канцелярии, смело посещали дом старшего пресвитера, зная, что двери этого дома для них открыты в любое время дня и ночи. Домашние уже знали. Если раздается звонок в 2 часа ночи, значит, приехали братья из Ленинполя. Если звонили в 6 утра, это должно быть братья из Ротфронта. Если стучали в дверь в 11 вечера, это были братья из села Романовка. В 8:30 утра приезжали братья, значит, их вызывает уполномоченный совета по делам религии, и нужно идти вместе с ними, так как подавляющее большинство пресвитеров и других служителей не ходили одни к уполномоченному. К тому же Николай, избранный сначала в ревизионную комиссию, а затем членом СЕХБ, немало ездил в Москву и по всему Союзу для ревизии старших пресвитеров, для участия в рукоположениях и избрании пресвитеров, для урегулирования конфликтов и тому подобное. Для этого тоже требовалось время, и приходилось нелегко, что вскоре отразилось и на его здоровье. Кроме того, в 1968 году Николай поступил на ЗБК, то есть заочные библейские курсы в Москве. Для них тоже нужно было время. Требовалось делать письменные контрольные работы и готовиться к экзаменам. Николай попал в больницу с инфарктом, где его едва выходили. Целый месяц провел он в больнице. Выписавшись, он взялся за свое служение с удвоенной энергией, наверстывать упущенное время. Когда у него заболело сердце после освобождения от пресвитерства, и он, спускаясь по ступенькам с кафедры, чуть не упал, братья в кавычках со смехом говорили, что Николай притворяется. По приезде в Америку врачи обследовали, как и всех прибывших в США, и сразу же положили в больницу, удивляясь при этом, как он жил с таким больным сердцем. Ему дважды делали операции на сердце, и Николай до сих пор носит в своем теле прибор, стимулятор, который помогает работать больному сердцу. Ежеквартально его вызывают на регулировку этого аппарата. Отсутствие телефонов в домах тоже не облегчало служение. Братьям по каждому поводу приходилось ездить друг к другу, что отнимало немало времени. Семья же Николая по 4 дня не имела никаких известий от него, когда он уезжал в дальние районы республики или за пределы Киргизии. Позвонить из другого города он не мог, дома телефона не было. А идти через весь город на почтамт у жены не было ни времени, ни возможности. Трудности создавало и материальное положение. Пока Николай работал на гражданской работе, он получал довольно большие деньги. Будучи холостяком, он много жертвовал для бедных и нуждающихся и не сделал для себя никаких накоплений. Когда же его избрали старшим пресвитером с обязательным освобождением от гражданской работы и назначили ему жалование в 180 рублей ежемесячно, его семья стала нуждаться. Своего дома они не имели и снимали квартиры. Жена ушла с работы, потому что появились дети, а они не хотели отдавать детей в ясли или детсад из-за атеистического воспитания в этих детских учреждениях. Николай тогда сказал жене: «Увольняйся с работы, и хотя будем жить беднее, но дети наши будут под твоим контролем и получат библейское воспитание». Хотя жене жаль было оставлять работу на фабрике, где она проработала более 10 лет и где ее уважали как хорошего работника, она была согласна с таким решением. Таким образом, все их дети воспитывались матерью-христианкой и выросли, любя собрания, Библию и молитвы, и стали христианами. Сегодня все они члены церкви, и Николай благодарит Бога за его благословение детям и осознает, что основное бремя воспитания детей легло на плечи жены Катюши, так как сам он часто бывал в разъездах и редко дома. За 23 года служения старшим пресвитером он только 2 раза был в отпуске. И за всю свою жизнь ни разу не был ни в санатории, ни в доме отдыха, ни на курорте. Для этого не было ни времени, ни возможности. Господь сам подкреплял и посылал ему силы для выполнения его обязанностей. Голода дети Николая не испытывали, но питались скромно. Деликатесов в доме не бывало. Мясное появлялось на столе 1 раз в неделю. Что такое черная или красная икра, дети не знали. Шоколадных конфет почти не видели. Одежонку старшие дети берегли и передавали меньшим. Старшая дочь с самого малого возраста начала кроить и шить вместе с мамой одежду для себя и для своих братьев и сестер. Экономили на всем. Но жена научилась готовить вкусное блюдо из обычной картошки и макарон, овощей и всякой зелени. А Николай часто готовил «солдатский суп», в кавычках, в котором кроме картофеля, соли и воды ничего не было. Но такой суп дети ели с большим удовольствием. Нередко семья ела только «тюрю», в кавычках. В холодную воду сыпали сахар, клали нарезанный кусочками хлеб и перемешивали. Это была вкуснейшая еда, особенно летом, в жару. Однажды к Николаю заехал Виктор Бланк и попал на такую тюрю. Приехав домой, он сказал жене, что сегодня обед будет готовить он сам, притом для всех. У него тоже была большая семья. Жена очень обрадовалась и с охотой уступила ему место на кухне. Виктор взял большое ведро холодной воды, высыпал туда 3 пачки сахара, покрошил 2 буханки хлеба и пригласил всех к столу. И его семья тоже ела тюрю с большим аппетитом. Потом иногда они говорили: «Давайте сегодня сделаем фамильное блюдо Николая – тюрю». Вспоминается и другой случай. В гости к Николаю заехал брат из села Ленинполя, Эдуард Вал, который сейчас живет в Германии. Дело было в обед, и потому вместе с семьей сел за стол и Эдуард. Хозяйка поставила на стол суп, нарезала хлеб, кто-то из детей помолился о благословении пищи и приступили к еде. Эдуард молча наблюдал за тем, как ели дети. Потом отведал этого супа, а вернувшись домой, рассказывал братьям: «Я впервые попал к Николаю в дом. Они пригласили меня к столу. На обед был суп. Какой суп? Вода и несколько картошек в ней, и все. И это на обед? Я грешным делом подумал: ну это, наверное, ради меня. Не может быть, чтобы так питался старший пресвитер и его семья. Я стал наблюдать, — продолжал он, — будут ли его дети и он сам есть эту похлебку. Но когда я увидел, как все они набросились на этот суп в кавычках и еще попросили добавки, я понял, что у них такая еда постоянно. А я не мог есть эту бурду. Мои свиньи едят лучше, чем дети старшего пресвитера». Буквально через день братья из Ленинполя, Роберт Эк, Эдуард Вал и Валерий Фризин, привезли Николаю и его семье целую свиную тушу и сказали: «Корми, Катя, своих детей. Пусть они поедят так, как едят в наше время все люди». Катя пояснила, что и у них тоже бывает мясной суп или борщ, но только 1 раз в неделю. В тот памятный вечер дети, благодарные Богу и братьям, наелись вволю мяса. А как тяжело было в суровую долгую зиму 1969 года. В тот год семья Николая временно жила в доме родственников, выехавших в Сибирь. Печка в доме топилась плохо, к тому же уголь был как пыль и горел очень плохо. Печку топили день и ночь, с малым перерывом только для того, чтобы выгрести золу. Нужно было все время ее кочегарить. С вечера печку кочегарил Николай, часов до 2-3 ночи. Затем у печки дежурила его жена. Спали, не раздеваясь. Дети же, по их словам, перебирались в теплые края, на маленькие деревянные скамеечки, поставленные прямо на плиту топящейся печки. Там они и спали, сидя. Рядом с печкой стоял обеденный стол, на нем всегда стояло ведро питьевой воды, так как водопровода в доме не было. К утру вода в ведре замерзала и покрывалась коркой льда. И так жили всю зиму. На хороший уголь не было денег. А жаловаться братьям на материальные трудности Николай не привык. Но Бог и здесь не оставил их. Несмотря на такие условия, никто из детей не болел. Им даже интересно было жить так, как живут люди на севере, в кавычках, ибо Бог остается Богом везде, и уповающим на Него воздает старицею своими благословениями. Слава Богу, благословляющему жить радостно и в скудости, и в холоде. В трудные годы материальных лишений в памяти всплывали слова, сказанные бывшим старшим пресвитером Донецкой области Татарченко Иваном Яковлевичем. Дело было в 1969 году. В городе Загорске проходила международная конференция в защиту мира, куда из разных стран съехались делегаты различных конфессий. Конференция была созвана в Загорском монастыре. На эту конференцию были приглашены братья и от иванских христиан-баптистов, все старшие пресвитера республик и многие служители Союза Церквей. Присутствовал также и Николай. Ночевали тут же, в монастыре, в кельях монахов. После конференции происходили беседы между делегатами. Православные священники очень интересовались зарплатами наших пресвитеров и особенно старших. Братья сказали, что пресвитер церкви получает 100-120 рублей в месяц, в то время как налоги на зарплату с духовного служителя составляли до 30%, а старший пресвитер республики – 180 рублей. «Так мало?» – удивились православные священники. И, не дожидаясь встречного вопроса, сами гордо заявили: «А мы получаем в 15 раз больше!» «Да», – отвечали братья, – «мы получаем столько, сколько получают люди на гражданской работе». «Почему? Разве у вас малые приходы?» «Нет, приходы у нас есть и маленькие, и большие, по 7-10 тысяч и более членов республики или области». «Нет, так жить нельзя», – протестовали православные. «Писание говорит, чтобы у вола молотящего была пища, вам нужно требовать большую зарплату», – учили они. Тогда Татарченко сказал: «Да, Писание разрешает кушать пищу волу молотящему, но не объедаться, иначе он не будет молотить. А что мы получаем мало, так это потому, что мы здесь, на земле, получаем за свой труд только аванс, а полный расчет будет произведен на небесах. А вы получаете все сполна здесь, на земле». Священники переглянулись и замолчали. Затем перевели разговор на другие темы. Эти слова «мы получаем на земле только аванс, а полный расчет будет на небесах» Николай помнил всегда, и это тоже утешало в трудные дни. Да, горе тем служителям, которые служат только ради мзды и стараются получить на земле как можно больше, для чего даже иногда хитрят, лицемерят и лгут. А что будет им в вечности? На что они рассчитывают? Чего ожидают? Что они услышат от Господа? А каково их бедной пастве? Ведь и они заблуждаются вместе со своими руководителями. Христос учил: «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» Матфея 15:14. Как приятно будет услышать ласковые и нежные слова Спасителя: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего». Эти слова услышат те, кто совершал служение ради Господа, кто довольствовался малым, кто не ставил целью сладко есть и мягко спать, кто не был сребролюбив, кто не гнался за генеральскими погонами и мягким креслом. Ведь это все временное, оно скоро пройдет, и кроме горького разочарования и сожаления ничего не принесет здесь, на земле, а в вечности и тем более. Трудитесь же, дети Божии, старайтесь печься и заботиться не о себе, а о народе Божьем. Стремитесь приобретать богатство вечное, неприходящее, богоугодное Богу для своего вечного блаженства и для блаженства тех, кто рядом с вами, кто идет за вами, кого вы наставляете, кого однажды искупил Христос.